Мы начинаем наш очередной урок номер 15 Шлавея Сулам, страница 13, строчка 5. В конце прошлого урока он рассказал нам, что в окончательный Гмар Тикун всего человечества, всего мироздания, что окажется, что все эти промежутки между подъемами, которые были падениями, которые были страданиями, несчастьями и так далее, тяжкими войнами и так далее, что все это преступлениями, что все это обернется не только проститься, но это все окажется тогда, глаза откроются у всех, и тогда окажется, что это все обернется тогда в достоинство. Действительно, достоинство. Пять. Везе шекатув йом леом ябия умер ки холь галилот гаэлу шахем гаиридот гаисурим вагаонашим. Шесть. Шигивсику эт Двикут Ашем Ад Шинасу Ямим Мирубим Базе Ахар Зе Хинеята Ахар Шигам Галилот. Сем Вахоших Шебентаим Насу Гамхем лесхиот улемаси товим вилайла кьйом хьйом яир вехешха хиора. Восем. Шув эйн хавсакот бентайм. Пять. Возвращаемся. Точка пятая. Везе шекатув. И это то, что написано. Это из псалмов. Йом ле йом эпия омер. Каждый день говорит другому, выражает другому хвальбу, как бы. И говорит. Ки холь галилот гаэйлу, ибо все эти ночи шахема иридот, что они представляют собой падение. Что такое ночи? Падение. Айсурим. Страдание. Ваонашим. И наказание. Шесть. Шигевсику это двикута шем, которые прекратили слияние с Творцом. Прекращали в этих промежутках слияние с Творцом. Адшанасу ямим мирубим базе зе ахар зе, чтобы стали дни большинством и соединились друг с другом. И на это, так вот теперь, ахар шигамалилот вахоших шебентаем, теперь, так вот теперь, он имеет в виду в Гмар Тикун, в состоянии Гмар Тикун, окончательного исправления. Ахар шигамалилот, после того, как также и ночи сем и тьма, которые между ними, между днями были, Насу гам гэм лисхиот лим улема симтовим. Так и они тоже стали теперь, станут теперь, сказать, заслугами, схиот, заслугами и добрыми делами. Велайла кьем яир, и ночь будет светить, как день, слова из пророка. Вехашха хеора, а тьма, как свет. 8. Шув эйнавсакот бентайм, и уже больше не вернутся прекращение слияния с Творцом между ними, между днями. А теперь возьмем каждое слово под наше внимание. Рассмотрим это через лупу. Обязательно нам надо приучаться к точности, к детальной точности рассмотрения слов святого языка. Только это дает исправление. Первая, так сказать, прицелка уже прошла. Теперь надо работать все более и более энергично и интенсивно. Везе, и это 5, возвращаемся к 5, пятой строчке. Везе, и это шекатув, что написано. Ш, это что? Что написано? Цитата. Йом ли йом, день ко дню, ябия выразит, будет выразить, омер, и говорит. Не важно, что это нескладно. Это мы должны приучиться теперь лучше к нескладному языку святому, чем великолепный язык Толстого и Достоевского. Он не подойдет к духовному выражению духовного. Абсолютно не. Ябия это выразит. Выразит. То есть они как бы все примкнут друг друга. Каждый. Ки холь халилот хаэйлу ки, это будет ибо. Холь все халилот ночи хаэйлу эти шахем, что они являются в настоящее время, нет глагола в настоящее время в иврите, и часто местоимения заменяют, личные местоимения заменяют глагол в настоящее время, глагол быть. Шахем, что они являются, нет являются, нет, мы должны вставить сами глагол. Но в русском неплохо, в русском тоже часто нет глагола быть в настоящее время, так что это не страшно. С европейскими языками похуже. Что они, что эти ночи, да, что они, айридот, шахем, что они, еще раз, что они, айридот, что они, айридот, падения. Множественное число. Ереда, а это падение. Епадения. И га предваряет это слово. Ага, когда гей предваряет слово, это определенный артикль. Как в английском the. Так что это. Гаесурим. Страдание. Тоже с определенным артиклем. Вагаунашим. И наказание. 6. Ше, которые связанные, которые в иврите связываются со словом. Ше и всику, которые прекратили, прервали, лучше сказать, прервали. Эт гадвейкут ашем, слияние с Творцом. Это как бы частичка, указывающая на винительный падеж. Прекратили что? Или кого? Это когда используется часто словечко это, но это не просто грамматически, это, ну, будем учить это, что это еще больше значит. Ад, ад до тех пор, адше, до тех пор, что насу стали, слово е, асията уже делать, производить, что, что они стали, что стали, что стали, ямим, дни, мы рубим большинством базе в этой базе ахарзе, это одна за другим, это в этом за этим, это будет, если будем говорить буквально, но вот так одна за другим, один за другим, то есть день один за другим присоединился к другому дню. Без, то есть были промежутки, а теперь промежутков не стало в Гмар-Тикун, они как бы они соединились, слились с днями, которые по правой и по левой сторону от них стали непрерывными днями. Гиней, вот, так вот, ата, теперь, ахар, ш, после того, как ахар, ш, ш, ш, прилепляется к следующему слову. Ахар, ш, после того, как шегам, после того, как также гам, также галейлот, ночи, с определенным артиклом, ночи, сем, вегахошех, и тьма, шабентайм, которая ш, которая бентайм между ними, насу стали, сделались или стали, гам также гэм, также они, л, тот, л, как лысхиот, заслугами. Схиот заслугами. Л это как бы прикладывается к нему, направление дает. Уламасим и уламасим тобим и делами добрыми. Вел лайла и ночь. Каем, как день. К это будет х. Хаюм, как день. Ибо предыдущее слово закончилось на гласную, поэтому здесь будет уже х, а не к. Оглушается. Хаюм, как день. Яир будет светить. Яир будет светить. Будущее время. Будущее времени, когда это, не знаю, единственное число мужской род. Третье лицо. То это будет Юд, всегда будет в начале. Указывает, что это будущее время. Яир будет светить. Вехашха, а тьма хиора, как свет. Это взято из стиха пророка. 8. Шув более шув эйн, снова шув это снова или вновь, эйн не будет, эйн нет, авсакот прерываний бентайм между ними. Так. Это прямые значения этих слов в предложении. Прерывание гавсакот. Гавсака, гавсакот. Бентайм это между ними. Бентайм. А гавсака это будет га, причем га это включается в само слово. Гавсака, гавсакот. Очень важно сейчас постепенно учиться еще раз повторять. У нас много будет этих уроков. Постепенно повторять, повторять. И потом будет легко. Потом будет год, полтора, и надо будет уже и словаря иметь. словарь. Я его даю теперь как словарь. Теперь не надо словарь. Никакой словарь не поможет. Нет такого словаря, который помог бы дать эти пояснения всему этому. И надо искать. Это займет громадное время. И еще неправильно получится. Учи поэтому тоже слова, сочетания. Постепенно я все это получишь, увидишь. Само собой все придет. Надо работать так. 9. Увагамур навин машеша альну ма машмияну вазе шекатув ваикра элоким леор йом улехошах кара лати 10 лайла гапируш канай Бемаше омер басулам, шекмоше анору им, шеем эхаде, гу давка 11, вехибур йом валайла, хмохен, кмохен, и ефшар легьот ор, Бли хоших. Кломар. Шеашем натан лану эт ахоших. 12. Вихдей шааль ядо едгале аор. Точка. Везен икра ваикра ашем. Зото мерет шаборе сидер лану эт седер 12 авода шиегье вацура хазу. Точка. Вагам шаану црихим лагаамин шая яхоль лигьот Вецура Ахерет Гало 14 Гу Холь Яхоль Велама Сидер Лану Давка Аседер Азе. Очень важно, если она рассказывает. 9. Увамур Навин Машиша Алну. А в сказанном мы поймем то, что мы спросили. Мама Шмияну Базе Акату. Что означает в этом, что хочет нам объяснить в этом Писании? Вайкрай Лаким Ла Ор Йом. Цитата из Торы. Решит. И Элоким, имя Творца Элоким, назвал день, назвал свет днем, а тьму назвал ночью. Точка. 10. Гапирушка на альба Машо Мэра Сулам. Значение этого, как говорилось выше, в том, что говорится в Суламе, в комментарии Сулам к Зоору. Шекмоше анороим, что так же сам, так же, как мы и видим, шеем эхаде, что один день гу, он, давка, именно 11 бахибур йом элайла, что он именно в соединении дня и ночи, первый день творения, когда мы говорили, да, и был вечер, и было утро, и было утро, день один. Что так же самое, как он говорит, как и один день он говорил, что он именно в соединении дня и ночи был. Кмохен так же само, И Евшар, невозможно ли йод ор, невозможен, чтобы был свет, бли хуша, без тьмы. Это просто обязательно надо это себе глубоко-глубоко в себя, чтобы она закоренилась в тебе, что это так есть. Это тогда спасет тебя от всех ненужных отбрыкиваний, от всяких ситуаций, которые тебе покажутся невыносимыми и так далее, и так далее. И быстрее придешь к исправлению. Кломар, точка. Кломар, то есть Шашем Натан Лану, если он пишет здесь, дает нам предложение опять в жирными буквами, очень важно всегда. Шашем Натан Лану — это хошах, что Творец дал нам тьму. 12. Бигдейша Альядо Идгалеха, чтобы посредством ее раскрылся свет. Просто пока запомни это, пока это очень тяжело ощутить это. Головой можно, но сердцем тяжело. Запомни, потихонечку оно придет. Что тьма нужна для раскрытия света. Нет, невозможно никак раскрытие света без тьмы. Тьма — она как бы подготовка к получению света. Тьма — это кли для получения света. Точка. 12 после точки. Везеникра, это называется Ваикрашем, это то, что стоит в Торе, что и Творец назвал. Точка. Зотомерет, это то есть Шабуре Сидер Лану Эт Седер Ди-13 Авода, то есть, что Творец сдал нам, установил нам порядок работы, духовной работы. Шиева Цурахазо, чтобы она была таким образом, в такой форме, точно сказать, чтобы она была в такой форме. Точка. Вагагам Шаану Црихим Лаамин, и несмотря на то, что мы обязаны верить, Шагая Яхоли Гьодва Цурахерет, что Шагая Холи Йод, что могло бы и быть, и ведь могло, что ведь могло бы быть и по-другому. Алло, гу, холь, яхоль. Ведь это все, нет, это все, что возможно. Алло, гу, холь, яхоль. Разве это не все, что возможно? Он говорит. Алло, разве это не все, что возможно? Велама седер лану давка седера за, и почему он установил нам именно такой порядок? Все эти вопросы возникают у человека, безусловно. Теперь рассмотрим каждое слово. У Вагамор и в сказанном навин мы поймем ма то маши. То, что шаально, то, что мы спросили. Вначале вы говорили в этой статье. Ма то мама шмияну, что означает базе в этом, в том или в этом шакаду, что написано. Что понимается, можно сказать, что понимается в этом, в том, что написано. Цитата, история. Ваикра Элоким Леор Йом. Ваикра и Элоким. Элоким назвал Леор свет Йом днем. У Лехошех, а тьму назвал Кара, назвал Лайла. 10. Ночь. Хапируш, это значит, каналь, как сказано выше. Бама шаомера басулам. Бама в том, что говорит, говорит басулам и в суламе. Шекмо, что так же, шекмоши, что так же, как ану. Так у шекмо, что так же, шек, ану, что так же, как мы, ану это мы, что так же, как мы роим, видим, ше, цитата, йомехат, что один день, гу, он, давка, именно, 11, состоит именно в том, то есть оправдание стоит просто у, он, именно, 11, в хибур йом велайла, в хибур, в соединении йом велайла, дня и ночи состоит. Точка. Хмохен также сама и эфшар невозможно, эфшар возможно и эфшар невозможно. Лигьот быть, ор быть свету, бли без хошх, без тьмы. Точка. Клумар, то есть ше, ше Ашем, что творец. Клумар это так мы говорим, то есть, а это вообще значит к ломар. Как сказано, как, ну, мы говорим, то есть, лучше всего сказать, то есть, ше Гашем, что творец, жертвен шрифтом, что творец, Натан дал лану нам, это хоших, тьму. 12. Бегдей, чтобы, бегдейше, чтобы Альядо, чтобы посредством ее тьмы Едгале раскрылся аор, свет. Везе некра, и это называется Вейкрашем, и это то, что в Торе стоит, и назвал Творец. Ну, поясни нам. Точка. Зото мерет, это значит. А дословно это зот, это женского рода. Это омерет говорит, это говорит. Но мы переводим как это значит. Это говорит о том. Можно сказать, это говорит о том. Шаборе, зото мерет, это значит. Шаборе, что творец, сидер, порядок сделал лану, нам. Эт седер, порядок. А вода, 13, порядок работы. Шиихье, чтобы он был вацура хазо, вацура в форме хазо, как этой. Точка. Вагагам, и несмотря на то, что вагагам ши, и следующее начинается слово ши, связывается. Вагагам ши, и несмотря на то, что ану, что мы срехим, необходимо, мы нуждаемся, мы, нам необходимо, мы должны, можно сказать, мы должны, ану, мы срехим должны, лагамин, верить. Шегая яхоли гьет вацура ахерет, что а я могло быть вацура ахерет в другой форме другой. Непонятно, почему он говорит так, почему мы должны верить, что не могло, наоборот, надо сказать, что мы должны верить в то, что верить, что не может быть в другой форме, чем так. Ну, так он говорит. Что могло быть и в другой форме. Алло, ведь ху холь холь я холь 14. Алло, ведь это не все возможное. Алло, алло, это ведне. Алло, это ведне. Гу, это холь я холь. Это ведь не все возможное, что возможно еще что-то есть. Велама сидер лану, и почему он упорядочил сидер, упорядочил лану нам. Давка, именно гасседер, порядок, газе, такой этот порядок. Значит, имеется в виду, что несмотря на то, что мы должны верить в это, что но все же могло бы идти по-другому. Но по-грамматически здесь немножко стоит немножко усложненно. 15. Альзе ану црихим ломар ше эйн лану шум асага вагаборе лагавин эт махшевотав Эла, точка, Эла, Хольма, 16, Шаану Ломдим, Гу Рак, Бифхинат, Мифхинат, Мимасеха и Карнуха. Мимасеха и Карнуха. Гайну, мима шеану мистаклим аля маасим 17 шеля боре лахар шебара отам аз ану метхилим ледабер аваль ломар шея яхоль ласот бацура 18 ахерет Альзе амру хазаль асур лиш оль ма лемала ума лема. Это очень важный абзац. 15. Альзе, на это ану црихим ломар, на это мы должны сказать ше эйн лану, что нет у нас шум абсолютно никакого постижения асага в Габоре, в Творце. Внимательно. Очень важно. Легавин эд махашвотав, чтобы понять его мысли. Точка. Эла хольма 16 шаану 16 шаану ломдин. Но все то, что мы учим, гурак мифхинат, она только лишь в аспекте. Это цитата «Мима асеха и карнуха». Это принцип такой есть. «От твоих дел мы тебя познаем». Такой принцип есть. «Из твоих дел мы тебя познаем». Обращение к Творцу. «Из твоих дел мы тебя узнаем». Узнаем, еще лучше сказать. Узнаем. «Айну», то есть «Мима шеанумас мистаклим», то есть «Из того», что мы приглядываемся, видим аля маасим у дел, из дел, у дел, дел Творца, шель аборе Творца, деяний Творца. 17. Лехар шабараутам, после того, как он их уже создал. То есть постфактум. После того, как уже он создал, теперь мы смотрим на те дела, которые он сделал, совершил, и по ним мы учимся узнавать его и тоже узнавать принципы, по которым он дал нам инструкцию, как нам постигать вещи, которые нас окружают. аз ану матхилим ледабер, и тогда мы начинаем лишь говорить. То есть разговор может, видишь, он говорит, тогда лишь мы начинаем говорить. Что значит тогда мы начинаем говорить? Тогда лишь есть место тому, чтобы что-то сказать. То есть когда мы смотрим на дела, которые он уже совершил, и по ним мы учимся, тогда и разговор, с этого начинается разговор. С этого возможен, возможно, постановка вопроса. Точка. Аваль ломар, но чтобы сказать, шагая я холя содва цура ахерет, что возможно было, чтобы возможно было сделать в другой форме 18. Альзе амру хазаль, на это сказали мудрецы. Цитата. Асур лишь оль, запрещено спрашивать. Мало-мало, что есть вверху у малой матри, что есть внизу. Очень важно это постичь, это, чтобы сделать себе рамки, хорошие, благодатные рамки внутри себя, чтобы не спрашивать вещи, которые не дано человеку спросить. У нас есть келим. И мы в рамках наших келим должны можем ощутить Творца. Не в рамках, не выходя из наших келим. Ощущая наши келим, мы можем таким образом тоже соотнестись с тем, что есть вне нас. И постичь все, что есть вне нас. Но не спрашивать и задавать вопросы, которые беспочвенные. И еще хуже, которые только нас могут выкорчевать нас и отсоединить нас от источника жизни. Очень аккуратно надо с этим обращаться. Все научные онтологические вопросы, что было раньше, что было до этого, что было потом, что вверху, что было, ну, запрещено. Поэтому вообще онтологические вопросы каббалисту вообще не подобает вообще заниматься этими вещами. 19. Увагамур. А еще мы не пояснили каждое слово. Возвращаемся к строчке 15. Аль-зе на это. Аль-на. Зе это. Ану мы црихим должны ломар сказать. Не важно, что не очень так она складно получается. Потихонечку. Ше-эйн, что нет. Что эйн лану, шум, что нет лану у нас, шум малейшего асага, понятия, никакого. Шум это эйн, шум, видишь, эйн, нет, шум, эйн, шум это совершенно нет. Что нет у нас никакого, совершенно никакого никакого постижения. Асага, постижение, очень важное слово, часто используется. Постижение в Аборе, в Творце. Легавин, то есть его сути мы ничего не можем познать. Легавин эд махашватав, понять его мысли. Почему нет? Имею в виду всегда. Нижняя ступень никак не может познать мысли верхней ступени. Но поднимаясь, она может, конечно, подниматься, но вместе с ним поднимается тоже весь. Когда мы поднимаемся в нашем постижении, то, конечно же, поднимается с нами вместе, поднимается вся система мироздания. То есть вся лестница духовная тоже поднимается вверх. Мы поднимаемся на более высокую ступень, а она как бы еще больше поднимается вверх. То есть мы что-то, конечно, из нее постигаем, но в то же время она будем учить это. Что невозможно постичь его мысли. Дело в том, что Творец это Зеир Анпин. И мы можем постичь все у Зеир Анпина, в принципе, Зеир Анпина Цивута, мира Цивута. Но его гар, вещь его, то есть его мысли. Это вещь, которая не дана. Были силы, души, конечно, которые очень высокие, которые могли даже подняться до постижения, даже до постижения Адика. Очень не Адика, одна-две маленькие, очень большое, малое значение, малое количество душ, несколько. Но опять же, постижений, конечно, всегда постигается ступень высшая, и соединяешься с ней, ну, конечно же, с ее внешней частью. Эла, кольма, но, холь, вся, все, ма, то, что, 16, что, ше, ану, что мы ломдим, все, что мы учим, гу, это, рак, только, 16, да, после запятой, гу, это рак только мифхинат в аспекте, цитата, мимаасеха гейкарнуха, мимаасеха, от твоих дел гейкарнуха, мы узнаем тебя. Слово гейкар, гейкар, узнаем тебя. Гайну, то есть мима, от того шеану, что мы из того, мима, из того, шеану, что мы мистаклим, что мы присматриваемся, видим, видим, аля масим, на дела, деяния, 17, шелеборе, творца. Лахар, после того, лахар ше, опять лахар, и потом еще ше прибавляется к следующему слову. Лахарше, после того, ше бара, как он сотворил их, точка. Аз тогда, ану, мы матхилим, начинаем, ледабер, тогда лишь мы начинаем говорить. Понятно, да? Аз тогда, ану, мы матхилим, начинаем, ледабер, говорить. Мы уже переводили это. Точка. Аваль, но, ломар, но, чтобы сказать. Ломар — это будет неопределенная форма глагола говорить, сказать. Но, чтобы сказать, шагая, что, шагая яхоль, что было бы возможно, яхоль возможно, а я было бы, что было возможно, или что было бы возможно, а я — это прошедшая форма глагола быть от имени Творца тоже, а я говорю егье, он был, он есть, он будет, а я, что, а я яхол, значит, что было возможно, что было бы возможно ласот, сделать вацура, в форме ахера, другой форме, другая, ахера, другой. Но чтобы сказать, что можно было, что, то есть то, что он сделал нам порядок духовной работы, чтобы он мог бы это по-другому сделать. Альзе, на это, альзе, на, аль, на, зе, это, амру, сказали хазаль, мудрецы. Цитата. Асур, запрещено лишь оль спрашивать ма, что лемала, то, что вы, то, что вверху, ума лемата, и то, что вверху, то, что внизу. Когда нам говорят, Тора говорит нам, или мудрецы говорят нам, асур, запрещено, это значит, что это нехорошо для нас, что это нам не даст, не, что это нас как сказать, оторвет от, или оторвет нас от духовной работы, оторвет нас от слияния с Творцом. А не то, что нам нельзя, можно, нельзя, какие-то просто запреты нашего мира, а надо прислушиваться к ним. 19. Уваамур нефареш маши катув каравьем ашергу лойом вело лайла. Точка. Гакаванагу аль 20. Гмара тикун. Ше аз егье йом ашерло егье муркав мийом велайла. Эла йом бифней ацмо. Точка. Везе егье 21. Алидей рам Годаа, ки лаха йом, аф лаха лайла. 19. Увагамур нефареш маше катув. А в сказанном мы объясним то, что написано. Сколько багагада в сказании, то, что читает евреи читают в Песах, в Пасху, в ночь Пасхи, Песах. Цитата. Каравьем близок день, а шергу, который не день и не ночь. Точка. Ваакаванагиу, а кавана в этом состоит в том, значение этого в том, смысл этого альгмара тикун в окончательном исправлении. Это указывает на окончательное исправление, момент окончательного исправления. Шааз 20 после запятой. Третье слово. Шааз ехе йом ашерло ехе муркав мьем илайна. Что тогда будет день, который не будет состоять из дня и ночи. Эла йом ифнаят само. Но только день сам по себе. Точка. Везе егье, и это будет 21 алидей посредством рам годаа, высочайшего, высокого познания. Килаха йом, авлаха лайла, что какого познания? Что твой это день, и также твоя это ночь. Творца. 19. Увагамур, а в сказанном нефареш, мы объясним ма, то маше, то, что написано багагада и в сказании. Цитата. Карав близок йом, день, ашер, который, гу, он, ло йом, не день, вело и не ночь. Точка. Ва кавана и кавана, то есть смысл этого, гу, он, то есть он, есть, как тоже как глагол, как вместо глагола быть тоже используется. А смысл в том, он, в том, аль-на указывает на, аль-на, 20. Гмар, окончательное, атикун, исправление. Шааз, что тогда? Ше, это что? Шааз, тогда, что тогда? Ехе будет йом, день, или станет, или будет, станет день. Ашер, когда, что? Ло ехе, когда, что? Ашер, что? Ло не будет, что? Ло ехе не будет, ехе тоже от имени Творца. А я, ога ехе, был, есть и будет. Это то же самое здесь. Что не будет муркав состоять мием из дня вылайла и ночи. Эла, но йом, день, бифней, сам, отсмо, по себе. Бифней, отсмо, сам по себе. Точка. Везе, и это, ехе, будет, 21. Аль-едей, посредством, такое сокращение, аль-едей, посредством, рам высокого года А познания. Запятая. Ки, ибо. Лаха тебе, или твой, или тебе, лаха, тебе день, тебе твой, или как сказать, твой это тебе день. Тебе, ну, плохо переводится на русский. Тебе это день, йом. Аф, также лаха, тебе ночь. Они тебе, они твои. Как то, так и другое, они относятся к Творцу. И это оба как день составит. Он будет только день. 22. Кей вигмара тикун ехе ядуа лахоль кей лаха йом ав лаха лайла. Кломар гейот шерецоногу легитив 23 ленивраав ותוב נקרא יום, אם כן, איך אפשר לומר שהבורא נותן חושך? Точка. הלא זהו נגד מטרתו? Точка. 24. אלא בטח שגם החושך айну алайла гу вахинат йом агам шагада маргиш афсакот бедвикут 25 ашем везеникра хоших валайла. Очень важно, он опять повторяется, как будто бы, но рассматривает все с других сторон. Очень важно нам это уяснить, что день и ночь, оба они день, и оба они структурно необходимы. Ки вагмара тикун, ибо в окончательном исправлении. Я уже переводил, да? Еще нет. Совсем нет. Ки вагмара тикун, ехе ядуа лахоль, ибо в гмара тикун будет известно всем. Килаха йом афалаха лайла. Цитата. Что тебе день, для тебя и день и твой, тебе и также тебе ночь. Точка. Кломар. То есть хайот шарацано гу легитив 23 ленивраав. Хайот, так как хайот ши, так как желание его, чтобы делать добро творением, Ветов не краем, а добро называется день. Им кен, если так. Если так, им кен. Эх, эфшар ломар, как же возможно сказать, шаборена танхошах, шаборена танхошах, что Творец дает тьму? Точка. Гало зэгу нэгэн матарато? Ведь это же против его цели, противоречит цели, его цели. 24. Эла ветах шагамахоше хайну алайла, но, конечно же, что также и тьма, айну алайла, то есть ночь, уфхинат йом, это тоже, это аспект дня. Хагам ше, несмотря на то, ше адам, что человек, маргиш, ощущает, гавсакот, прерывание, бедвикут ашем, в слиянии 25 с Творцом, шезени крахоши валайла, что это называется день и ночь. 22. Ки, ибо вагмар, в окончательном атикон, исправлении, Евье будет ядуа, известно, лехоль, всем, для всех. Цитата. Килаха йом, что тебе день, аф также, и также тебе ночь. Точка. Кломар, то есть Гейот, гейотше, так как рецоно, его желание. Видишь, окончается на о, звук о, это его. Это указывает на его. Что рецон, рацион это желание, рецоно это его желание. Так как его желание гу состоит в том, гу, оно, легитив, делать добро, легитив, то это добро, легитив, это делать добро. Ленивраав, творением, 23, творением. Ветов, ленивраав, видишь, то кончается тоже, через как бы вав, тоже его творением. Уже тоже кончается на о, ленивраав, вав кончается, тоже указывает на его, его творением. Слово невра, бара, врия. А невра это творение. Ветов, а добро, некра называется йом, называется день. Им, кен, если так, им, если, ка, кен, так, если так, эх, как же, эфшар, возможно, ломар сказать, шагаборе, что творец, но тен дает хоших тьму. Точка. Гало, разве гало зе, гало, ведь, хорошо перевести, переведи как ведь, гало, з, ведь, зегу, это, зегу, это оно, зето, это, негет, против, или противоречит. Матарато, его цели. Матара это цель. Матарато его цель. Видишь, опять кончается на о, на вав, со звуком, буква вав, со звуком о. Его цель. 24. Эла, но в этих, конечно же, шегам, что также ахошах, тьма, айну, то есть алайла, ночь, гу, она вхинат йом, аспект дня, день, представляет собой аспект день, дня, агам, несмотря, Агамше, несмотря на то, Шадам, что человек, Маргиш, ощущает, Гавсакот, прерывание, Бедвикут, в слиянии 25, Ашем, в слиянии с Творцом. Шезе, что это, Никра называется, Хоших, тьма, Велайла и ночь. 26. Аваль Багмара Тикун Шааз Еш Гаидия Шагам Хахоших Гунатан Бетах Шагам Зе Гу Ор. Точка. Вогохаха 27 лазе киван ше аз газдонот насе хискиот точка имкен йода им аз килаха йом афлаха лайла Ки шнейхем 28 шаяхим лаха кломар шешнейхем ата гу гайну габоре натан шнейхем батур йом. Возвращаемся к строчке 26. Аваль Багмара Тикун, но в Гмар Тикун Шааз Еша Идия, что тогда есть знания. Будут, но он говорит, есть, что тогда уже есть знания. Шагама Хоших Гунатан, что также и тьму он дал. Бетах, конечно же, шегам зегу ор, что и это есть свет. Точка. Вогогаха 27 лазе. А подтверждение этому, доказательство этому в том, киван ше аза изданот, азданот наса хискиот, что так как киван ше, так как тогда гмартику, то есть газданот преднамышленные преднамеренные, так сказать, преднамеренные, нет, умышленные злые, умышленные грехи, да? Или преднамеренные грехи, не знаю, умышленные грехи, которые были сделаны, то есть умышленные грехи, которые делал сознательные грехи, они становятся как заслугой, заслугами. Я стараюсь переводить более буквальном смысле, чтобы сам сделать красивую грамматику. Важно нам все время стараться постепенно, к чему я стремлюсь, чтобы постепенно ощутил грамматику, не грамматику, а соотношение слов, предложение святого языка. Смог оторваться от своего языка и слиться с выражением, средствами выражения святого языка. С твой родной язык никуда тебя не ведет. А здесь ты приобретешь. Точка. Имкен, если так, йоды и йода им аз, тогда знаем, йоды им аз, тогда знают, цитата, килаха йом, авлаха лайла, что тебе день и тебе, также тебе и ночь. Кишнейхем, ибо оба, 28, шаяхим лаха, относятся к тебе, к Творцу. Кломар, то есть, шешнейхем атаху, что оба ты, айну, аборе, натан, шнейхем, батура, йом. То есть, Творец дал оба в качестве батур, в качестве дня. Еще раз возвращаемся к строчке 26. Аваль, но Багмар в конец Гатикун, в исправление, в конце исправления. Шааз, что тогда ешь, есть, а иди я, познание. Шагам, что также Ахоших, тьма, гу, она, тьма, тьма, гу, натан, он дал, что также тьму, тьму он дал. На святом языке нет окончаний, как таких, чтобы могли меняться, как шесть падежей в русском языке. Поэтому я иногда беру слово и перевожу его, потом вижу, что он падеж не совпадает. Не играет роли. Что также и тьму он дал. Бетах, ше, конечно же, шегам, что также зе, это, гуор, также это, есть гу, видишь, есть гу, он, местоимение он в качестве глагола в настоящем времени является. Он есть свет. То есть он, она, имеется в виду тьма. На иврите это тьма, это мужского рода. Боже, также и это очень важно. Какого рода есть слово? Присмотреться. Как правило, если мужского рода, то это дающее. Казалось бы, тьма – это женского рода на русском. Если присмотреться в языке святом, тогда мы видим его истинные связи, указывающие на суть этого понятия в самом корне мироздания. То есть мы видим, что это мужское, что он дающее начало. Но что-то такое, что-то есть, что еще нам не видно. Поэтому это тьма. Позже мы увидим, что Хоших это сильно мужское. Мы что увидим. Но Хоших это тоже, это, как правило, свет хохма, который низкая ступень не может ощутить. Не может ее ощутить, это не может его ощутить, этот свет хохма, из-за отсутствия света хасадим. А нижние не могут ощутить свет хохма без того, чтобы одеть его в свет хасадим. Это очень важно. Ну, мы будем учить. Вахохаха. А доказательство 27 лазе этому, на это. Киван, ше, так как, аз, тогда, в мартикун, то есть, аз данот, умышленные, предумышленные прегрешения, наса, становится, используя нас, не всегда подходит, становится к схиот, как заслуги, как захиот заслуги. И это тому подтверждение того, что также и тьму дал Творец. Ибо потом увидно, все увидят, что прегрешение, то есть, которые все прегрешения, которые были, они казались кощунственными, такими, какими ни было. Все увидят, что и они превратятся в заслуги. Тогда все увидят, что и видят, что и тьма была, которую ощущали тьму, что она и она была также от Творца, структурно необходимые. Им кен, йод им аз, им, если так, им кен, им это если, ка, кан, так, если так, йод им, знают тогда, аз, тогда уже знают, цитата. Килаха йом, афлаха лайла, что тебе и день, а также тебе и ночь. Тебе, значит, тоже твои. Кишлейхем иба ки, иба. Каждый раз мы повторяем опять ки, будем ждать уже иба или так, как то же самое. Кишлейхем иба оба, 28, шаяхим относятся лаха к тебе. Кломар, то есть шешнейхем, что оба, то есть день и ночь, атаву, ты это, айну, то есть аборе, творец, натан, дал, шнейхем, оба, батур, йом, в качестве, батур, в качестве дня, в батур, в качестве дня. Как день. В качестве дня. 29. Маши имкен лифней гмар авода. И евшар лияхес эт гавсакот шеешла адам медвикуташем лидвик. Медвикута Шем есть. 2.30. Шабуре шалахло эдзе. Точка. Киван шезегу негет матарата брия. Точка. Везе шекатув таир каор йом хешхат 31 лайла. Хайну Киван гиздонот насу аз лесхиот. Мимейла наса хаколь йом. 29. Маши имкен, чего не скажешь, наоборот, дело обратное, оно лифней, чего не скажешь, маши имкен, я перевожу как чего не скажешь. Чего не скажешь, лифней гмара авода, прежде окончательного исправления. И евшар невозможно лаяхес отнести это гавсакот, прерывание эти, шеешла адам, что которые есть у человека от слияния с Творцом, шагабуре шалахло эдзе, что Творец послал их ему эти. То есть нельзя их отнести к Творцу, что он, что Творец послал их, его, послал его, послал их ему, что послал это ему. Точка. 30 после точки. Киван шезегу, ибо это негат против или противоречит. Матарата брия противоречит цели творения. Матарата брия. Здесь можно прямо два слова одновременно выучить, одновременно связать их. Матара цель, брия творение. А вместе получается матарата брия. И в первом слове прибавляется буква ТАВ в конце. получается матарата брия, цель творения. Все, оно уже не меняется больше. Точка. Везеши катува, это то, что написано. Цитата опять. Таирка ор йом хашхат лайла. Будет светить, таир будет светить, как день, каор, как день, каор йом, как свет дня, каор йом, как свет дня, хашхат лайла, тьма ночи. 31 после точки. Гайну, то есть Киван гаизданот насу аз лисхиот. Киван. Детально мы сейчас рассматриваем, да? Киван, так как гизданот, предумышленные прегрешения, умышленные прегрешения, насу стали тогда, аз тогда, насу стали, аз тогда лисхиот, заслугами. Мимейла, само собой разумеется, тогда, автоматически тогда, наса стала гакольем, все стало день, днем. 32. Увагамур навин магуем валайла ваавода. Точка. Кломар. Шагадам царих ладат, агам шагу царих 33, легаргиш мазе хоших, ахерет эйн ху мисугаль леганот мигаор, ки хихоль давар шагадам роце литом 34. Эйзета ам шегу им кидай шегу иштамеш иму гу мухрах лилмоде эхад мегашени кмоши катув 35. Кейтарон аор митох ахош. Точка. Моше Эйнга Адам Мисугаль Леганот Мямнуха Имгу Лойодеа Ма 36 Зе Аифут. Очень важный абзац. Очень важный абзац. Очень внимательно надо потом проработать его. Ощутить это все. И чтобы оно вошло в тебя и укоренилось в тебе. Ну, чтобы не пропала она зря, чтобы ты это ощутил, пока вот сейчас, когда читаешь, слушаешь, ощути его. Уединись. Создай условия, чтобы ты мог в себя вобрать это таким образом, чтобы оно не вышло из себя сразу же после занятия. 32. Увамур. И по ней переводил еще, да? Оваамур навин, а в сказанном мы поймем. Магуем валайла вавуда. Что значит день и ночь в духовной работе? Точка. Кломар. То есть шаадам царих ладат, что человек должен знать. Хагам шигу царих леаргиш маши гухошах маши зайхошах. Гагам, несмотря на то, что он должен 33 ощутить мазе хоши, что такое тьма, ахерет эйн гумысугалы гадот мегаор, иначе он не будет в состоянии ощутить, иначе он не будет в состоянии наслаждаться от света. Ки хехоль даваше адам роце литом эйзета амшагу, ибо ко всякой вещи, которую человек желает вкусить, 34. Попробовать, вкусить. Эйз это амгу шегу, какой бы ни было вкус в нем. Им кедай, стоит ли шегу и штамеш ему, стоит ли, чтобы он воспользовался ею, этой вещью. Гу мухрах, ему необходимо лилмот эхад миашени. Ему необходимо, он обязан учить одно от другого. Очень важно, что он сейчас говорит. Одно от другого. То есть из противоположности. Он уже может учить одно от другого. К мошикату, как сказано, 35. Кейтарон ор метоха хоша. Как сказано, это тоже цитата. Как преимущество света посреди тьмы. Так сказано. От тьмы. В принципе, как преимущество света над тьмой. Я бы перевел просто на русский язык. Но ничего не даст. Над. Получается над, тогда ясно, тогда видно. Если переведешь на русский или на другой язык, как преимущество света над тьмой. Ну, тогда преимущество, значит, над уже, значит, уже есть какое-то выделение. В то время, когда человек сам должен это выделить. И на языке, святом языке, стих говорит так. Как преимущество света изнутри тьмы. Это надо ощутить. Поэтому очень настолько важно постепенно сделать такую кавану себе, чтобы переходить на ощущение святого языка. Ибо это даст величайшее исправление и совершенство. Точка. Кмоше эйна адам и сугалле ганот беамнуха. Это дает вам пример. Так же, как человек не в состоянии насладиться отдыхом, имгу ло йоде, если он не знает, ма 36 зе айфут, что такое усталость. Понятно, да? Из противоположностей мы познаем мир. Невозможно понять все добро, если ты не ощутил, не понимаешь, не ощутил, что такое зло. А? Грусть? Амнуха. Ме амнуха. От амнуха. От не амнуха. Ме амнуха. От отдыха. 37. Лахен мухрах адам лавор тагалих шель алиот ваиридот. О, я еще, по-моему, нет. Это еще 32, еще второй раз детально просмотрим все опять. У ваамур в сказанном навин мы поймем. Магу, что такое йом, день, велайла и ночь, вавода, в работе, в духовной работе. Точка. Кломар, то есть, видишь, каждый раз то же самое. Весь лексикон очень небольшой у него. Кломар, то есть, шагадам, что человек, царих должен, ладат, знать. Гагам, несмотря, гагамше, несмотря на то, что гу, что он, царь их должен опять. 33. Легаргиш. Ощутить. Мазе. Что такое? Ма. Что? Зе. Что это? Хоших. Что такое? Тьма. Ахерет. Иначе. Ахерет. Иначе. Эйн гу. Нет у него эйнгу, он не он, то есть он не мысугаль, он не в состоянии леганот насладиться мегаор от света. Ки хехоль давар, ибо как каждая вещь, шадам, что человек родце желает литом попробовать 34. Эйзе какой таам вкус шигу, какой бы то ни было вкус, им или им кедай, стоит ли им, это ли, как бы, кедай, стоит ли шигу, чтобы он Иштамеш воспользовался ему, с ним, им, видишь, ему, о, опять, с ним, им, воспользовался им. Гу, он, этот человек, мухрах, обязан, лилмод, учить, эхад, один, мяшини, один от другого, одно от другого. То есть, из двух противоположностей. Кмо, как, так, как, шикатув, как и написано. Цитата. К итарон, как, к это как, итарон, преимущество, аор, света, митох, изнутри, ахоших, изнутри тьмы. В смысле, преимущество, еще раз, света над, над тьмой, но пробуй ощутить так, как написано в самой Торе, что сам свет, он как бы находится внутри этого, в этой тьмы. Тогда ты поймешь качественное силы мироздания, как это все находится структурно. Точка. Хмо ше эйн адам, хмо так же, как хмо ше, так же, как эйн адам, человек не мысугаль, не человек, видишь, вот на иврите, мы связаны наоборот, что человек не мысугаль, не в состоянии леганот насладиться мегамнуха от отдыха им, если гу, он ло, не, йодея, не знает ма, что, что 36 зе, что есть, что мазе, что это айфут, усталость. И последний абзац сегодня. Хорошо, вкладываемся во время. 37. Лахен мухраха адам лавор. Я уже, по-моему, читал. Да, я начал читать. Лахен мухраха адам. Еще раз. Лахен мухраха адам лавор тагалих шель алиот ва еридот, точка. Авалло лаид па эль меа еридот эла гу 38 царих лаид амец шело еварах мегамараха, точка. Лахен хагам Базмана Авода гумухрах ладат шехем шней 39 дварим, авальбасов Авода гуроэ шехаор вегахошех гем кмо шней раглаим амавиим это Адам 40 Адам Ла Матара. А великолепный конец стал, которым концовка, которая очень важна, которая дает также и лозунг для дня, как, что надо рассмотреть, как надо работать над этим, в принципе, всю ту неделю от урока до урока. 37. Лахен. Поэтому мухраха адам лавор, обязан человек пройти процесс, тагалих, процесс. Шель альйот ва иридот, подъемов и падений. Точка. Авель ло лид па эль меа иридот, но он не должен быть, как сказать, подвержен, как сказать, не поддерживает, где он не должен подвергнуться, как сказать, воздействию этих падений. То есть, он не должен дать им себя настолько воздействовать, чтобы он, как сказать это лучше, но он не должен воздействоваться от этих падений. Не совсем хороший русский, но чтобы он, то есть он не пришел в апатию, да? Чтобы он не вот это, в этот смысл, чтобы он не воздействовался от них, чтобы он не, чтобы они не затемнили его настолько, чтобы он, сейчас он вам объяснит там это. Но он не должен воздействоваться от них, от падений. Дать им себя подавить своим воздействием. Эла, но гу, он 38 царих лейтамец, но он должен предложить усилия. Шило и варах мегамараха, чтобы не убежать с поля боя. Видишь? Точка. Лахен, поэтому агам базмана вода гумухрах ладат, несмотря на то, что во время работы он обязан знать, шагем шней, что это две 39 вещи. А вальбасова вода, но он должен знать, что в конце работы гуро э он видит шага орва ахоших, что свет и тьма гем хмо, они как шней раглаем, они как две ноги амывиим, которые приводят его, приводят человека 40 к его цели. Очень крепко, да? Что две ноги, они как две ноги, свет и тьма, а это две ноги, как две ноги, которые приводят человека к цели. Старайся всю эту неделю быть в этом духе, прорабатывать все во всех любых ситуациях, что бы ни было, что бы ни случилось, любых сообщений и так далее, иметь в виду вот эти две части. Именно эти две части. Человек — это тот, кто имеет эти две. Правое и левое. Нет ничего другого. Кто хочет только правого, ничего не получится. Будет у него ничего с него, ничего не получится. Только проблемы и ничего хорошего не выйдет. Только левое, только разум ничего не даст. И только правое, только вера, слепая вера ниже разума, тоже ничего не даст. А именно эти две так сделал Творец, что только эти две, рассматривая эти две, постоянно работая между правое и левое, левое и правое, можно прийти к цели. Лахаян, поэтому, 37, мухрах обязан, гадам, человек, лавор, пройти, тагалих, процесс, шель, альот, подъемов, ваеридот и падение. Точка. Аваль, но лола и палель, но не воздействоваться так, чтобы от, но не воздействоваться, как мы говорили, чтобы впасть в отчаяние. Лид паэль. Значит, быть воздействоваться. То есть лид палель значит воздействоваться, значит пассивно воздействоваться. Это пассивная форма от действия, получается воздействоваться, чтобы на тебя воздействовало, чтобы таким образом подвергнуться воздействию, чтобы впасть в отчаяние, например. Мегаеридот, от падений. Эла, но гу, он 38, царих, обязан, должен лит амец, приложить усилия. Шило, чтобы не еварах, убежать, ме гамараха, от с поля боя. Мараха. Поле боя. Поле боя. Или от битвы. Тоже можно сказать. Лахен, точка, поэтому Гагам, несмотря на то, что Базман, что во время, Базман, во время, Зман это время, Базман, во время, Гавода, работы, Гу, он, Мухрах, обязан, Лада, знать, Шехем, что они, Шней, две, 39, Дварим, две вещи, точка. Аваль, но басов в конце авода, в конце работы, гуро э, он видит шегаор, что свет в ахошех и тьма. Гэм они кмо как шней две раглаем ноги. Гамовиим приводящие эт 40. А Адам человека лагматара, к цели творения. Это важнейшая вещь, это вот все, что он здесь объяснил. Вся Тора говорит только об этом. Весь Зогар говорит только об этом. Зогар только разбирает нас постоянно. То же самое приводит у нас к трем линиям. Правая, левая, средняя. В самых различных уголках нашей души. И поэтому занимает столько страниц с разных сторон. Есть очень много ступеней духовных внутри человека. И поэтому каждый рассматривает Зогар, и мы тоже будем все это рассматривать. Но все это сводится именно к этому. Вот так вот мы сейчас на этом заканчиваем первую часть урока и переходим ко второй части, к Эцхаим. Ну, вот мы неплохой кусок разобрали сейчас. Тоже со словами. Слова обязательно потихонечку, не надо их заучивать из головы, как бы, но узнавать постепенно, еще раз повторять и так далее, и так далее. И будет это очень простенько, мы таким образом, как дети, научимся это читать и разбирать и постигать это все.